Ты ни себя и ни меня. Ты хороших людей подставил, сволочь!» Гордеев поднимает палец, указывая на потолок. «Тебя сейчас в порошок сотрут, понимаешь? Люди работают во имя страны. Пока ты спишь или хуйней занимаешься, они работают. Мы здесь для того, чтобы облегчить им труд чуть-чуть, подготовить материалы, подработать речи. А тут один ублюдок решил, что он самый умный, да?» «Ты уволен! Вон пошел! С тобой разберутся! И уже не я!» Гордеев переходит на крик. «Федор Иванович, вы понимаете, это традиции политических речей. Все друг друга копируют или используют ссылки и цитаты из речей великих политиков прошлого». Я все еще пытаюсь подвести его к диалогу. «Чего ты сказал?» «Тэтчер использовала Черчилля, Джордж Буш копирует своего отца, Ширак перерабатывает Деголя, а Коль использовал обороты Аденауэра». «Именно что великих политиков. Деголя, понимаешь? Ты что, разницы не чувствуешь? Деголя и Аденауэра, но не Геббельса с Гитлером. Ты, может, еще Полпота где задействовал, а, сучонок?» И это его просторечное «сучонок» подбрасывает меня со стула. Я уже не хочу оправдываться. Я хочу высказать этому старперу в лицо все, что думаю. Все, что могу сказать про 4 года моей работы в фонде. Бросить обратно ему в рожу все эти пафосные наставления, нравоучения и разорвать его тупую необразованность. «А вы, Федор Иванович, не считаете Геббельса великим политиком?» «Я?» Гордеев опешил и посмотрел по сторонам. «Нет, блядь, не считаю». «Почему же, Федор Иванович?» «Ты издеваешься, сучонок, потому что я не считаю великими фашистов!» «Да? А могли бы у него многому поучиться? За него не писали речи 27-летние молодые люди. Он работал сам, разницу чувствуете? Работал, а не ставил визы. Его речи слушали миллионы людей. Он был асом пропаганды, а не бюрократом, который привык работать обкомовскими методами. Вам же все равно...» Что вперед в светлое коммунистическое будущее, что вперед в ВТО, только абзацы местами поменять. Разве не так? Что же вы такой образованный и неленивый спохватились в конце года, а? Раньше не заметили? Или не читали? Может, за вас уже и визы специально обученный человек ставят? Чем вам Геббельс нехорош? По мне так очень четко понимал идеологию этот человек, в отличие от вас. Что? «Вон пошел! Нахуй отсюда, галопом, мразь фашистская! Вещи собрал под охраной и вон! Ты еще и уголовное дело получишь, сволочь!» «За что? За сценарии монологов? Или за нарушение авторских и смежных прав? Так вроде НСДАП как правообладатель уже не существует лет 60, да и наследники не объявятся». «Я сказал, вон пошел! Я тебе устрою сейчас такое, что пожалеешь, что мамка родила, ты труп!» «Вы мне угрожаете?» «Я тебе, дебил, не угрожаю. Я тебе конкретно говорю. Тебя больше не существует в СМИ. Ты сегодня умер, как медийщик. Я сделаю так, что тебя на работу даже в школьной стенгазете не возьмут. Не говоря уже о больших компаниях. Ты сдохнешь от алкоголя или наркотиков с книгой твоего любимого Геббельса на груди. Или всю жизнь будешь жить, как бомж, в подвале. Я для тебя тему закрыл. Все, я сказал, пошел вон». Я поднимаюсь, чувствуя, что дальнейшая пикировка рискую получить стулом по голове. Иду к выходу и, не оборачиваясь, говорю. «Не исключено, что я в жизни обойдусь без медиа. Или создам медиа, которое обойдется без тебя». «Ты ничего не создашь, мальчишка. Ты не творец, ты пересмешник ебаный». «Я просто талантливый копирайтер, в отличие от тебя». «Таня! Дрозда без охраны не пускать на его рабочее место! Охрану вызови ко мне срочно!» «Сам ты дрозд!» — бросаю я, выходя из кабинета Гордеева. Вечером у себя в квартире я сидел перед телевизором и смотрел выступления чиновников, депутатов и пресс-секретарей, фрагменты речей которых готовил я. Уже третий раз я просматривал самый удачный из моих текстов. Это было почти год назад. В ток-шоу, посвященном проблемам национальной идеи, историческим корням и поиском духовности. Меня озвучивал известный в прошлом журналист-международник, а ныне депутат Госдумы. Он говорил о необходимости изменений на телевидении в сторону морально-нравственной составляющей. Как и во всех областях, движущей силой этих изменений должна стать духовность. Телевидение уже не просто набор технических совершенств, но духовная среда нашего времени. Телевидение не может игнорировать время. Больше, чем любое другое СМИ, телевидение обязано отвечать проблемам сегодняшнего дня. Телевидение, которое не стремится иметь дело с народной проблематикой, не имеет права влиять на большую аудиторию. В противном случае оно превращается в детскую площадку для техников и дикторов. Мы живем во времена общественных интересов. Общество справедливо требует своего участия в больших событиях. Телевидение – самый влиятельный и важный посредник между духовным движением и нацией, между идеями и людьми. Его речь лилась плавно и четко. Она была проста и доступна любому представителю аудитории, от профессора МГУ до чукотского оленевода, как и подобает настоящим шедеврам политических речей. Единственное, чего не хватало говорящему, это напора, значимых пауз и интонации настоящего оратора, привыкшего зажигать массы. Это и понятно, потому что выступающий не автор. О да, ему далеко до автора этой речи. Ему далеко даже до литературного обработчика, то есть меня. Я вынимаю CD и беру в руки сброшурованные листы с переводом оригинала. Для того, чтобы ощутить экспрессию речи, не нужно видео. Достаточно просто прочесть. Как и во всех других областях, изменения должны иметь духовную природу. Радио должно быть перенесено из пустоты его технических ограничений в живые духовные события нашего времени. Радио не может игнорировать время. Больше, чем любая другая форма общественного выражения, оно обязано отвечать нуждам и требованиям сегодняшнего дня. Радио, которое не стремится иметь дело с проблемами дня, не имеет права влиять на широкие массы, иначе оно станет пустой детской площадкой для техников и интеллектуальных экспериментаторов. Мы живем во времена масс. Массы справедливо требуют своего участия в больших событиях дня. Радио – самый влиятельный и важный посредник между духовным движением и нацией, между идеями и людьми. Я откладываю текст и иду в ванну. Посмотреть на себя в зеркало. Да, синяк под глазом приличный. Не стоило мне хамить охране. Хотя понятно, в каком тогда был состоянии. Я возвращаюсь в комнату, наливаю себе виски и начинаю перебирать документы, которые скопились у меня за год работы. За исключением черновиков речей, в принципе, немного. Я упаковываю черновики в файл, обматываю его скотчем и кладу во внутренний карман пиджака. На первом этаже, около почтовых ящиков, я засовываю его в трещину под подоконником. В то место, куда я в детстве прятал сигареты. Дома такие вещи лучше не держать. На всякий случай. Вдруг пригодится. Вернувшись в квартиру, собираю некоторый хлам. Расписание важных информационных событий в этом году, какие-то распечатки, визитные карточки, беру все в охапку, кидаю в раковину на кухне и поджигаю. Уволен. Интересно, какую формулировку они поставят в приказ? Уволен ввиду несоответствия высокому облику современного российского информационного работника и плагиата Геббельса? Если вдуматься, я ничего криминального не совершил. Всего лишь обработал речи доктора Геббельса, придав им, так сказать, современное звучание. Почему никто не судит диджеев за ремиксы? Наоборот, их делают кумирами за обработки чужих песен. Чем хуже я? Может быть, я еще войду в историю как первый полит-диджей? Я курю и смотрю на то, как огонь быстро пожирает бумагу. Дольше всего горят визитки. Я жду, пока последняя не превратится в обугленный квадратик плотной бумаги. Я смотрю, как огонь уничтожает остатки моей карьеры. Дроздиков Антон Геннадьевич, референт информационного отдела Фонда эффективной политики. Все. Я кидаю в раковину окурок и ухожу. Через час, уже пьяный в хлам, смотрю выступление Геббельса «Восстань, нация!» на Олимпийском стадионе в 1945 году. «Я хочу задать вам последний вопрос», — говорит Геббельс. «Готовы ли вы к последней, решающей битве?» 40 тысяч человек на стадионе вскакивают со своих мест и кричат «Зихайль!». Я будто бы слышу, как миллионы слушавших его речь по радио также вскакивают и кричат «Зихайль!». Геббельс подается вперед, почти касаясь грудью трибуны. Он берет самую высокую ноту выступления. «Готовы ли вы к тотальной войне?» «Да!» «Я спрашиваю, готовы ли вы к тотальной войне?» «Да! Да! Да!» Я, поддавшись общей эйфории, тоже вскакиваю с дивана. Мне кажется, что Геббельс обращается ко мне. «Готовы ли вы к тотальной войне?» «Да! Да!» Ору я. Стакан с виски выпадает из моей руки, разбивается, и лежащая на полу брошюра заливается алкоголем вперемешку с битым стеклом. Я сажусь, поднимаю текст с пола, обрезая осколком пальца. Я тупо листаю страницы, пачкая их каплями своей крови. Мои глаза утыкаются в цитату. «Время никогда не останавливается. Оно большими шагами движется вперед. Мы счастливы, потому что следуем за ним. К тому часу, когда откроется дверь в новое столетие». Дверь в новое столетие. В этот момент мне стоило бы оторваться от бумаги, посмотреть в сторону телевизора и сказать «I'll be back». Но я этого не говорю. Во-первых, потому что не люблю голливудские фильмы, а во-вторых, потому что сильно пьян. Я бросаю бумагу, заваливаюсь на бок и засыпаю.